Глава 24. Надежда Спиридоновна в старом стеганом капоте стояла около своей распотрошенной кровати и, казалось, была чем-то расстроена. «Ах, это вы! Не входите! Вытрите сначала ноги в синях и стряхнитесь! Вы вся в снегу! Так, теперь присядьте, только Тимура не раздавите!» Ася села на кончик стула и больше из вежливости, чем из участия, спросила в тяжелых условиях. Ася вспомнила поговорку, которую часто употреблял Олег. «Ты этого хотел, Жорж Данде!» А Надежда Спиридоновна продолжала. «Хозяйка помещения, небезызвестная вам Варвара Пантелеймоновна, прескверную шутку со мной сыграла. Такой прикидывалась тихой, богобоязненной и богомольной, и вдруг является ко мне в один прекрасный вечер, а сама тянет за руку какого-то типа в картузе и преподносит. Я нашла себе мужчину, надоело уже вдоветь. Как вам понравится этот откровенный цинизм? А я потому ведь и поселилась у нее, что здесь мужчин не водилось. Теперь, разумеется, вертится около своего предмета, а ко мне хоть бы глазком заглянула. Вчера я сама паутину снимала, а мне с моим склерозом нелегко лазить по табуреткам. Упала и колено зашибло. Две ночи уже не сплю. Все какой-то писк и шорох. Собралась силами, приподняла свой матрац. Вы не поверите, милая, мышь свела гнездо и вывела маленьких. Едва только я увидела этих голых уродцев, тотчас в Ригу съездила. Ася, снимавшая в эту минуту рюкзак, почувствовала, что ею завладевает судорожный смех. «Помилуйте, а что же Тимур-то смотрит?» — выговорила она, с трудом удерживаясь, чтобы не фыркнуть. И тотчас ей стало совестно за свою неуместную веселость. «Она стара и покинута, грешно мне над ней смеяться». «Тимур?» — переспросила Надежда Спиридоновна. «Ах, милая, Тимур стар. Мыши могут ходить возле самого его носа, и он не шевельнется. Он и в молодости брезговал ими. Ну, сбросилась я к Варваре Пантелеймоновне, а там сидит, развалясь за столом, рослый хам и заявляет: «Моя жена вам не прислуга, сами извольте управляться. А не нравится, съезжайте, не заплачем. А разве мне легко переехать?» «Конечно, нелегко, а только каждому человеку ведь хочется счастья», — начала была Ася, но глаза ее остановились на недопитой чашке кофе, около которой лежали поджаренные ломтики хлеба и два яйца. Она знала, что на гостеприимство этого дома особенно нельзя рассчитывать. Но после десятиверстного перехода ей так хотелось выпить горячего, что она заколебалась, не попросить ли совершенно прямо чашку кофе, чтобы поддержать силы. Надежда Спиридоновна перехватила, по-видимому, этот голодный взгляд, тотчас подошла и закрыла кофейник Матрёной. Румянец залил щеки Аси. «Я решительно становлюсь жадной», — подумала она. «Давно ли Олег называл меня эфирным созданием, а бабушка и мадам возмущались, что я так мало ем, и насильно заставляли кончать свою порцию? С Лёлей у нас даже завелось соревнование в воздушности. А теперь...» Надежда Спиридоновна между тем вытащила лист почтовой бумаги. «Вы, конечно, знакомы с Микой Огарёвым?» — спросила она. «Ну, так вот, сей юноша почтил меня любопытным посланием. Где мое пенсне?